Часы на руках у каждого считают остатки дней. В жизни есть много важного, а время всего цени. Жить на земле не 300, а может быть 60, а может быть только 30, а может быть 25. Вот почему молиться старайся не забывать. Время начальник строгий, стрелка бежит, бежит. И на земле уж немного нам остается жить. Жить на земле не 300, а может быть 60, а может быть только 30, а может быть 25. Вот почему молиться старайся не забывать. Дорог есть много, но коротка их нить. Лишь тот, кто доверится Богу, вечно будет жить. Жить на земле не 300, а может быть 60, а может быть только 30, а может быть 25. Вот почему молиться старайся не забывать. Вот почему молиться нас детство учило.